Неужели же это кобра в прошлом? Он как будто напоследок показал ей себя. Но где же утерялись все те понятия о кастовом благородстве и чувстве чести, которые в те дни внедрялись в сознание вместе с «Отче наш»? На следующий день Лёлю перебросили в кресты вместе с группой других. Там камера была значительно менее благоустроена, чем в большом доме, и переполнена до отказа. Лежали вплотную одна к другой на дощатых нарах и под нарами. Кто какое место захватил? Матрацев не было вовсе. Подкладывали пальто и платки. Камера кишела насекомыми. Одним из первых впечатлений Лёли была огромная белая вошь, которая ползла по пестрому крепдышину молодой женщины, лежавшей на собственном пальто на полу посреди камеры. Лёля едва нашла себе маленькое местечко под нарами, где сидеть можно было только с наклоненной головой. Оно находилось в непосредственной близости к загороженному углу с раковиной и уборной. В этой камере тоже были монашки такого же типа. Держались также своим кружком и также не отвечали на вопросы следователя и конвойных. Соседками Лёли оказались на сей раз две совсем простые старухи. Одну из них, уголовницу, сидевшую за кражу, окружающие прозвали боцманом за грубый голос и привычку горланить и ругаться. По ночам она храпела на всю камеру. Другая, зябличиха, была, напротив, очень молчаливая и степенная. Она весь день вязала, распустив на нитке свое же трико и сделав себе крючок из зубной щетки. Зябличихе инкриминировалась контрреволюция. Как-то раз в очереди за картошкой ее прорвало. Она вдруг разговорилась, доказывая, что при царях жилось лучше. Картошку и огурцы покупали только ведрами, и добра этого никто и не считал. А о хлебе и сахаре и разговору-то не водилось. Это гражданское выступление оказалось для зябличихи первым и последним. Градус общего настроения в этой камере был несколько менее удручающим. Заговаривали друг с другом, читали и даже играли иногда в домино за большим столом, который стоял посреди камеры. Лёлю донимали апатия и усталость, пришедшие на смену нервному перенапряжению. Страшная кобра уже не вызовет ее. Это служило единственным утешением в безотрадном настоящем и будущем. Не говорить, не думать не хотелось, а только спать. Почти все время она находилась в полудремоте. Одно, что занимало ее мысли – свидание, на которое она имела теперь право. Кто придет к ней? В поданном заявлении она указывала на мать или Асю. Она почти не надеялась, что мать жива. В передачах, которые она несколько раз получала, чувствовалась чужая рука. Мама и Ася уж, наверное, сунули бы туда яблочек и ее любимые конфеты «Старт». Они очень хорошо знали, что карамели она не любит, и мятные пряники тоже. Вот и мыло не то, которое она употребляла обычно. Кто же делал эти передачи? Уж не елочка ли? Так или иначе, это указывало, что с ее матерью случилось что-то, и слезы душили ее от этих мыслей. И вот наступило утро, когда ее, наконец, вызвали на свидание. Проходя по коридорам, она чувствовала, что дрожит в лихорадочном ожидании. Все в ней разом словно оборвалось, когда она увидела через решетку худое и смуглое лицо елочки. «Я пришла вместо Аси. Ася в больнице. Вчера у нее благополучно родилась дочка», — поспешно крикнула ей елочка, в свою очередь взволнованная и предстоящим тяжелым разговором и Лёлиным лицом, показавшимся ей почти восковым. «А мама? Моей мамы уже нет?» Голос Лёли оборвался. Ёлочка тяжело вздохнула. «Да, Лёля, Зинаида Глебовна скончалась еще в день вашего ареста. Мне очень грустно сообщить вам это. Второй приступ оказался смертельным –